Глава 14. Загадка. Билли непонимающе посмотрел на ребят. «Что? Ты вообще о чем?» Кейт не ответила и внимательно огляделась по сторонам. «Гас, повтори стихотворение, только первую часть». Гас, похоже, тоже начал догадываться, что они заметили нечто важное. Он хриплым голосом произнес: «На рассвете сияние, в полдень дымок, вечером звон, а в полночь смерти порог». «Вот, я же говорил», — вставил Билли. «Смерть и дымоход. Но это ведь просто совпадение!» Кейт снова не ответила. «У тебя с собой компас?» — спросила она Гаса. Тот кивнул и молча достал из кармана серебряный медальон. «Мы же говорили», — продолжила она, — «что утро, полдень и так далее могут обозначать стороны света, верно?» Гас и Билли кивнули. «То есть можно сказать, на востоке — сияние, на юге — дымоход, на западе — звон, на севере — смерть». Оба снова кивнули. Кейт указала на окно. «В каком направлении на картине находится дымоход?» Гас раскрыл компас и повернулся к Эркеру. «Юг», — сказал он. «А смерть?» — спросила Кейт, показывая на фреску. «Север». «Что и требовалось доказать!» Кейт указала на большие окна, выходящие на море. «Значит, восток должен быть там, верно?» «Да», — подтвердил Гас. «И знаешь, что отсюда видно, если нет тумана?» — добавил он взволнованно. «Остров с маяком». Кейт рассмеялась. «Маяк на востоке! Это уже не просто совпадение! Осталось только разобраться с вечерним звоном!» «Звон! Что вообще может звенеть?» — задумался Билли. «Единственное, что приходит в голову — колокола». «В Даркмур-холле есть часовня?» — спросила Кейт. «Нет», — ответил Гас с улыбкой. «Но колокола здесь все же были». Он указал на стену рядом с дверью. «Эта стена выходит на запад. А видите эту веревку для звонка?» Подойдя ближе, Кейт разглядела изящную латунную ручку, которой было прикреплено длинное веревочное кольцо. Оно уходило вверх и исчезало в небольшом отверстии в стене. «Раньше так вызывали слуг. Все звонки соединены с кухней. Если кому-то что-то было нужно, он дергал за ручку, и в кухне звенел соответствующий колокол, сообщая прислуге, куда идти». «Вечером! Звон!» — радостно воскликнула Кейт. «Я знала!» Она чуть не обняла Гаса от радости. Билли наблюдал за ними с растущим изумлением. «Погодите-ка», — сказал он. «Вы хотите сказать, что только что разгадали загадку, над которой поколениями ломали голову все Гренвилли?» «Ты ее разгадал, Билли», — сказала Кейт. «Без твоего замечания я бы никогда не догадалась». «Еще раз, медленно, чтобы я точно понял», — сказал Билли. «Первая часть загадки означает, что нужно прийти в библиотеку Даркмур-холла». «Именно», — подтвердил Гас. «Здесь есть все четыре пункта. Маяк, витражное окно, звонок и фреска». «Теперь нам осталось только разгадать вторую часть, где они встречаются в круге Писания, освобождают ветра и спасти демона», — задумчиво пробормотала Кейт. «Круг Писаний!» — воскликнул Билли. — «Теперь я понял. Писание — это старинное слово, так раньше называли книги. Круг Писания — это библиотека!» «Где-то здесь должен быть демон», — сказала Кейт. «Наверное, в виде статуи или чего-то подобного». Билли огляделся. «Может, какой из этих сгодится?» — указывая на камин, спросил он. Они вместе подошли к камину, такому огромному, что в нем можно было стоять в полный рост. Кейт посмотрела на каменные фигуры, вырезанные на каминной полке слева и справа. Они напоминали горгулей на крыше и фасаде Даркмур-холла. Не меньше полуметра ростом, из темно-серого базальта, с мускулистыми телами и когтистыми лапами. Их лица были гротескно искажены, пасти с острыми зубами широко раззинуты. настолько широко, что внутрь легко могла бы поместиться рука. «Ну, давайте посмотрим», — сказала Кейт, подошла к левой фигуре и сунула внутрь руку. К ее разочарованию пальцы наткнулись на гладкий камень всего через несколько сантиметров. Пасть была полой, но сам корпус оказался массивным. «Не то», — сказала она и перешла ко второй фигуре, которая была точной копией первой. Снова сунув руку в отверстие, она вновь нащупала преграду. «Черт!» — она повернулась к ребятам. «Эти милые создания нам не подходят. Значит, где-то здесь должен быть еще один демон». Они обыскали всю библиотеку, но больше не нашли ни одной похожей скульптуры. «А если речь идет о книге?» — предположил Билли. «Каком-нибудь древнем руководстве по демонам. Тут точно найдется что-то подобное». «Вполне возможно», — задумчиво ответила Кейт, но потом покачала головой. «Хотя, если честно, я в это не верю». Тем временем Газ подошел к левой статуе у камина. «Что ты делаешь?» — спросила Кейт. «Просто еще раз посмотрю», — ответил Газ. «Может, ты что-то упустила?» «Я ничего не упустила», — проворчала Кейт. Тем не менее, она тоже подошла ко второй фигуре и снова принялась ее осматривать. Но как бы внимательно она ни изучала статую, ничего, что могло бы быть связано с загадкой, ей не попадалось. И вдруг ее взгляд упал на амулет, висевший на шее у демона. «Хм», — произнесла она. «Что такое?» — спросил Газ, посмотрев в ее сторону. «Ты что-то нашла?» «Нет. Мне просто интересно, почему у статуи амулет с розой ветров? Какое отношение демон имеет к сторонам света?» «Это действительно странно», — согласился Газ, рассматривая амулет на своей статуе. «Но постой! Это не роза ветров. Это перевернутая пентаграмма, обычный символ тайного общества». «Какая прелесть! Лучше не бывает», — пробормотал Билли. «Я знаю, как выглядит пентаграмма», — возразила Кейт. «И у этого демона на шее определенно роза ветров». «Такого быть не может», — сказал Газ. «Смотри сам, если мне не веришь», — предложила Кейт. Она отступила на шаг и скрестила руки на груди. Газ наклонился к статуе и внимательно рассмотрел амулет. Нахмурившись, он повернулся к Кейт. «Ты права. Здесь действительно роза ветров». «Но я думал, что статуи полностью идентичны», — вставил Билли. Кейт и Газ с улыбкой переглянулись. «Вот именно», — сказала Кейт. «Ты имеешь в виду, что различие в этих деталях — не случайность?» — уточнил Билли. «Выходит, Газу достался компас по наследству, а у одной из статуй демонов на шее роза ветров. В этом что-то есть». «Возможно, роза ветров — это переключатель, который открывает тайник», — предположил Газ. «Давайте попробуем». Кейт осторожно нажала на каменный символ, но ничего не произошло. «Роза ветров перевернута», — внезапно заметил Газ, указывая пальцем на нижний зубец. «Видите, здесь буква «Н», которая обозначает север, направлена вниз, а не вверх». «Может, у этого тайного общества так и должно быть?» — предположила Кейт. «Вдруг у них все символы перевернуты?» «Или же ее нужно повернуть?» — добавил Билли. «Но как?» — спросил Газ. «Амулет почти не отделяется от тела статуи. Его невозможно ухватить». Билли наклонился так близко, что его нос едва не коснулся камня. «Здесь есть отверстие», — сказала наконец, указывая на крошечную черную точку под буквой «Н». «Может, если вставить туда иглу, мы сможем повернуть розу ветров?» Кейт внимательно осмотрела отверстие. Такое маленькое, что его легко можно было принять за зернышко в камне. Но при ближайшем рассмотрении было заметно, что оно сделано специально. «Билли, ты просто гений!» — воскликнула она. «Это может сработать. Теперь нам нужно только найти иглу». «Подождите-ка!» Билли запустил руку в карман и достал оттуда целую горсть всякой мелочи, которую выложил на пол. Фантики от конфет, стеклянные шарики, коробок спичек, оторванные пуговицы и даже огрызок карандаша. «Ха!» Вдруг радостно выкрикнул он и поднял вверх ржавую скрепку. «А это подойдет?» Кейт разогнула скрепку и вставила один конец в отверстие. «Подошло!» Она осторожно затолкала проволоку внутрь, пока примерно через сантиметр не наткнулась на препятствие. Где-то внутри статуи раздался щелчок. «Вы это слышали?» — прошептала она. «Кажется, сработало!» Билли и Гас, затаив дыхание, смотрели, как Кейт осторожно потянула проволоку в сторону. Раздался тихий хруст. Мелкая каменная пыль посыпалась на землю, и роза ветров начала поворачиваться.